Глава 5. Подготовка бойцов. Теперь, когда вы отобрали себе бойцов, самое время сделать из них профессионалов. Первое, о чем нужно позаботиться, чтобы ваши молодые бойцы просто-напросто выжили. Если они уйдут от вас в первые часы или дни работы, от них вряд ли будет толк, не так ли? Чтобы молодые бойцы обжились на новом месте и не погибли от первой шальной пули, нужна адаптация. Она же курс молодого бойца. Вы вводите их в курс дела, знакомите со спецификой компании, и можно начинать их подготовку. Разумеется, сразу в боевых условиях. Самый опасный враг молодого бойца – не клиенты, тем более не конкуренты. Главный враг – пятая колонна – страх и неуверенность внутри бойца. Вы должны знать все о стандартных кризисах менеджера по продажам и справляться с ними без потерь личного состава. Подготовка и обучение бойцов начинаются с первого дня их работы в компании. Они идут непрерывно и не прекращаются никогда. Горы пушечного мяса не помогут захватить цитадель противника. Крепкие середнячки полезны для пороха рынка широким фронтом. Но кто вам нужен по-настоящему, так это спецназ. Вам нужны профессионалы – пулеметчики, гранатометчики, подрывники и снайперы. Осталось разобраться, как их вырастить из пришедших к вам после конкурса молодых бойцов. Что ж, приступим.